Выпрыгну с окна и полетаю чуть, где разбиваюсь о пороги градом. Там люди ходят, и я им сверху кричу: о, разойдитесь, ведь я тут буду падать. Перед прыжком я по-любому позвоню тебе. И ты такая же, как все, но почему-то нет. И ты такая бы, что нет, но почему-то да. А тут у карниза с высоты смотрю туда. Может, не буду, трясутся руки. Тут высоко так, я передумал жить. Но там внизу опять собрались люди. Я ведь не могу их огорчить. Делаю шаг и падаю. И только в этом полете теперь я понимаю. Нет, ну надо ли? Ну нафиг надо было мне сегодня лететь? Ну уже поздно, щеки шевелят воздух. И пусть вниз, но все-таки я лечу. Будет уроком, я разобьюсь и после. В следующий раз такого не повторю. Радость к нам вернется.